до Юсупова Архангельская принадлежала князю Николаю Алексеевичу Голицыну, женатому на Марье Адамовне Алсуфьевой, которая и продала это имение, смежное с Никольским, по сие время оставшееся еще за Голицынами. За Архангельское просили с чем-то 100 тысяч ассигнациями. Это было в начале 1800-х годов. Тогда сестра моя Вяземская искала купить имение. Она ездила туда с князем Николаем Семеновичем осматривать. И они нашли, что имение недорого, но слишком для них великолепно. Требует больших расходов для поддержки, и поэтому и не решились купить. И купил его за 100 тысяч Юсупов, для которого это была игрушка и забава, а Вяземские искали имение посолиднее, для дохода. Они купили вскоре после того в Веневском уезде село Студенец, по разделу доставшееся потом князю Андрею и перешедшее к его дочери Лидии Иордан. В Архангельском, говорят, одних картин было собрано более чем на 1 000 000 рублей ассигнациями, кроме всего прочего редкого и ценного. Купив имение за 100 тысяч, Юсупов продал много лесу и употребил, может быть, еще в 2 раза столько же на постройки и украшения дома и сада. Там прекрасные оранжереи, и между померанцевыми деревьями одно такое большое и толстое, купленное, кажется, после Разумовского за 3 000 рублей ассигнациями, что другого подобного нет в России. И только большие 2 померанцевых дерева, находящиеся в Версальской оранжерее, его превосходят. Вероятно, эти 2 упоминаемые дерева – известные 2 версальские померанца – «Ле Конетабль» и «Монморанси», которое-то из них было посажено семечком в 1420 году и, следовательно, ему теперь почти 460 лет. Смутно помню я, что слышал от графа Петра Степановича Толстого, что Юсупов купил все померанцевые деревья в Люблине и заплатил за все 10 тысяч рублей ассигнациями, и в том числе большое вышеупомянутое. Это дерево не столько высоко, сколько удивительно по своей толщине и по обширности кроны. В прежние годы все померанцы выставлялись в Архангельском пред домом на середине двора, а этот всегда ставился в середине этой громадной клумбы. Не знаю, продолжают ли и до сих пор так делать. В очень пространном саду в Архангельском много было мраморных статуй ваз. Неподалеку от дома есть особое здание, театр, по-видимому, поместительный, но внутри мне не приходилось быть, и потому ничего не могу о нем сказать. В саду есть дом, называемый Каприз. Рассказывают, что в то время, когда Архангельское принадлежало еще Голицыным, муж и жена поссорились. Княгиня не захотела жить в одном доме с мужем и велела выстроить для себя особый дом, который назвала Капризом. Особенность этого дома та, что он стоит на небольшой возвышенности, но для входа в него нет крылец со ступенями, а только отлогая дорожка, идущая покатостью к самому порогу дверей. Мать княгини Марьи Адамовны Голицыной, Марья Васильевна, была дочь Василия Федоровича Салтыкова, родного дяди деда моего, князя Николая Осиповича Щербатова, и, следовательно, приходилась ему двоюродной сестрой, а Марья Адамовна, выходит, была матушке внучатую сестрой. Она была гораздо ее моложе и, скорее, мне по своим летам была ровесницей, и я застала ее еще в девушках. Мы считались родством и были знакомы, но только не домами. Она любила жить весело и открыто и сделала порядочную прореху мужниному кошельку. Муж ее умер до 12 года, а старший из ее 2 сыновей был убит под Бородином. Сама она умерла около 1820 года.